Глава 21. Зависимость. Евгений. «Женя, нет, не нужно, не хочу!» Смущенно протестует, распахивая шире глаза. В потемневших омутах плещется бесконечная гамма чувств. Слишком сильных, перехватывающих дыхание. Безнадежно тону в ее взгляде, даже не пытаясь очнуться и выбраться из колдовского плена. «Не дергайся». Отпускаю ее руки, прижимая Яну к мраморной плите. Надавливаю ладонью между лопаток. Вторую оглаживаю упругую попу, ныряя пальцами к сладенькому входу между ног. Там скользко и горячо. Блять, она невероятная. Янка, моя погибель. Едва не закатываю глаза, вдавливаюсь пальцем в туго сжатое лоно. Ощущаю трепет ее бедер своими. Пах резко простреливает диким возбуждением. Хочу ворваться в нее и затрахать до полуобморока. Подцепляю пальцами соблазнительную полоску кружевных трусиков. Влажные и крошечные. Сука, он их уже оценил? В голове сразу клинит. Закипаю на максимум, не сдерживая приступа ревности. Для него ты их надела. Да? Сжимая в кулак тонкие веревочки и, не дотянув до середины бедер, рву к чертовой матери. «Ай!» Судя по возмущенному вскрику, кружево обжигает ее ноги. Яна судорожно вцепляется в край раковин по бокам, случайно разбивая какую-то фарфоровую хрень. «И как? Рус оценил?» Не сдерживая сарказм. «Имею полное право носить то, что хочу!» Выгибается, слегка приподнимаясь над плитой. Прячу остатки белья в карман, не разделяя ее мнения. Обхватываю рукой под грудью. «Меня, значит, не хочешь, малыш?» Рыча от злости, возвращаю вторую ладонь к промежности. Грубо прохожусь пальцами по набухшим влажным губкам, раскрывая их и размазывая по ним тягучий сок возбуждения. Дотянувшись до чувствительного клитора, надавливаю, заставляю Яну задрожать и подогнуть колени. «Так ты меня не хочешь, да, Яна?» «Так?» Несколько круговых движений вокруг комка плоти доводит ее до края, вырывая из горла девушки сладостный стон. «Твое тело считает иначе. Оно не лжет так, как ты». «Женя, пожалуйста». Всхлипывает, закатывая глаза от наслаждения. «Еще пару секунд, и она кончит от моих пальцев. Чертова лгунья. Нет уж, малыш. Кончать ты будешь на моем члене». Звякнув пряжкой ремня, дергаю молнию на ширинке вниз. Приспускаю боксеры, вытаскивая наружу до боли напряженный ствол. В мгновение ока Яна оказывается прижата голым задом к моим бедрам. Не даю возможности опомниться обоим. Обхватив ладонью пульсирующий член, надавливаю на горячие скользкие губки. Головка проскальзывает внутрь, и я хрипло выдыхаю ей в шею, врываясь в желанную тесноту. Жаркая волна удовольствия проносится по позвоночнику, мощно ударяя в затылок ни с чем не сравнимым кайфом. «Маленькая». Бормочу словно в бреду, сминая пальцами ее бедро, насаживаю до конца мощным толчком и замираю, считывая ее эмоции в зеркале. Яна. Острое удовольствие пронзает, как молния, перехватывая дыхание на пару секунд. Всхлипнув от его резкого вторжения, выдыхаю. Кончиком языка прохожусь по пересохшим губам, удерживая с Женей зрительный контакт. На красивом, искаженном от напряжения лице глаза горят злостью и безумной страстью. Лоб поблескивает потом, на нем бешено пульсируют вздутые вены. Захаров сейчас как никогда напоминает хищника, поймавшего когтями добычу. Под натиском его очередного глубокого вторжения я рефлекторно вжимаюсь в его тело, прикусывая губу от болезненного наслаждения. Господи, как же я его люблю! Люблю до безумия! Прикрываю глаза, позволяя скатиться слезам. Чувствую, как теплая ладонь мужчины, скользнув между грудей, оглаживает сдавленное отчаянием горло, приподнимая меня выше, заставляет откинуться затылком на его грудь. «Каждый дюйм твоего тела, мой, Яна. Везде, где я касаюсь, мое». Ты целиком принадлежишь мне. Хрипло шепчет в ухо, поворачивая мою голову на бок, находит губами мой рот. Целует грубо и неистово, проталкивая в меня горячий язык. Под его натиском теряю контроль, срываюсь в темную пропасть, дрожа от удовольствия в его руках. Сдаюсь. Отвечаю ему с той же страстью, оставляя все разумные доводы на затворках сознания. Сейчас он мой. А завтра будет завтра. Пусть и в последний раз. Хочу запомнить его таким, какой он сейчас. Пылкий и жадный до моего тела, самый желанный и родной. Даже если надумаешь расставить ноги другому, все равно будешь думать о нас. Запомни это. Рыча доказывает слова делом, не прекращая жадностью вбиваться в меня членом. Вдыхаю ни с чем не сравнимый запах на его теплой шее. Терпкий, мускусный аромат окутывает, проникает в голову и дурманит, отключая напрочь мозг. Не сразу осознаю, что его губы тягучим движением по коже спускаются к плечу. Войдя во вкус, Женя в порыве страсти смыкает зубы на нем, одновременно с хриплым стоном надавливая головкой на чувствительную точку в лоне. Тело пробивает мощным током, отчего я не в силах унять в бедрах сумасшедшую дрожь. Их словно подключили к электричеству. Последующие сильные толчки доводят до пика экстаза. И я, сжимаясь на нем, кончаюсь протяжным приглушенным стоном, царапая ногтями до крови его задницу. Искусанная мною губа саднит. В груди все еще полыхает адреналин, обжигая легкие огнем. Хватая воздух открытым ртом, витая в облаках. Женя приходит к финишу следом за мной. Кончаясь сильно, сжимает кожу на бедре, второй рукой обнимая за горло и плечо. Делает последние глубокие толчки и замирает, тяжело дыша мне в затылок. Яна. В шумном выдохе скользит горечь. Возвращайся ко мне, малыш. Пару минут переводим дыхание. Он вытаскивает несколько мягких бумажных салфеток из диспенсера и медленно выходит из меня, вытирая от спермы все еще чувствительные прикосновением складочки. Вздрагиваю. Чувствуя горячий поцелуй на шее, затем на месте укуса. Сжимая меня в объятиях, зарывается носом волосы. От ласковых прикосновений затылок покрывается мурашками, и я улетаю в космос. Мамочки, каким же он может быть нежным? «Каждый раз хочу тебя, как сумасшедший», — шепчет в перерывах между порхающими по голове поцелуями. «Всё. Тебя. Ты меня убиваешь, малыш. Душу рвешь. Я уже не живой. Делаю все на автопилоте. Помоги мне очнуться, Яна. Будь со мной, моя сладкая. Моя девочка нежная. Ты моя. Только моя. Люби меня. Хочу твое тело, душу, сердце. Хочу тебя всю. Я без тебя загнусь, слышишь?»